Глава 43. Пробуждение было внезапным. Я ощутила что-то нежное у себя на щеке и открыла глаза. Поняла, что меня разбудил поцелуй Стивена. Комната была залита нежным утренним светом, а Стивен сидел на крае кровати и лукаво смотрел на меня. «Доброе утро», — он протянул букет полевых цветов. «Я слетал в дикие луга, нарвал для тебя». С благодарностью приняла его дар. «Какие красивые!» — потянула носом дивный цветочный аромат. «Но не настолько красивые, как ты». Стив не упустил возможности сделать комплимент. Я расплылась в улыбке. Неожиданно поймала его взгляд на своей груди и в ужасе подумала, что рубашка ночью расстегнулась. Интуитивно прикрылась рукой, но наткнулась не на обнаженную грудь, а на кулон. Было заметно, что Стивену приятно знать, что я не расстаюсь с его подарком. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовалась я, надеясь, что про драконьи гонки все забыли. «Так ведь скоро прибудут Дербер и леди Эмбер. Устроим гонки?» Его глаза зажглись мальчишеским задором. «Хоть ты и говоришь, что был серьезнее Томаса, но мне не верится», — призналась я. «Ощущение, словно ты всегда был озорным и беспечным». Он ничего не ответил на это, кивнул в сторону купальни и, подмигнув, спросил. «Может, искупаемся вместе?» Подмигнул. Мне бы залиться краской застенчивости от такого откровенного намека, но вместо этого я пожалела, что не могу согласиться. Нельзя было вести себя столь неосмотрительно. Неожиданно вспомнила, что хотела обсудить со Стивеном свои прежние отношения с мужчиной. «Нет, купаться вместе мы не будем. Но мне нужно тебе признаться кое в чем. Я не знала, как приступить к сути. «Слушаю». Он впился в меня глазами, отчего мне стало не по себе. С радостью бы не трогала эту тему, но надо было. «Видишь ли», — начала я, неловко растягивая слова, и решилась выпалить все разом, чтобы не тянуть кота за хвост. «Я не девственна». Мне казалось, что эта новость должна была вызвать у Стивена какие-то эмоции, но вместо этого он пожал плечами и спросил. «И что?» «Разве для тебя это не важно?» — не поверилось мне. «Важно, но не критично. Конечно, мне хотелось бы стать твоим первым мужчиной, но раз не могу быть первым, то стану последним», — он шаловливо подмигнул. «Просто у нас совсем иные жизненные принципы, совсем не такие, как в вашем мире. У нас нормально сближаться с мужчиной до свадьбы, но вот у меня вышло так, что за близостью не последовала свадьба». «Вот и хорошо, что без свадьбы», — он улыбнулся. Улыбка получилась несколько натянутой, отчего я поняла, что он все же хотел быть первым и единственным, но раз не мог изменить ситуацию, то хотел принять ее. Он поднялся. «Вставай и приводи себя в порядок. Скоро прибудут гости. Надень одежду для верховой езды». Пришлось следовать его указанию. Встала, сходила в купальню. Убедилась, что по утрам душ все же лучше — там надолго не задержишься, а в купальне провела не меньше часа, никак не могла расстаться с бассейном. Оделась сама без прислуги, светло-коричневые брючки в обтяжку, заправила в элегантные ботфорты. Натянула длинное платье с юбками и запахом спереди. Красуясь у зеркала, придирчиво выставила ногу вперед. При этом юбки разошлись в запахе, продемонстрировав ногу. Интересный фасон. Я спустилась к завтраку и обнаружила, что Стивен и Томас тоже одеты в костюмы для верховой езды. Стивен мог не заморачиваться, ведь он дракон, и сидеть верхом на ком-то ему не придется. А вот седло на хребтину ему бы не помешало. Представив его в таком виде, расплылась в улыбке. Пожелала всем доброго утра и поймала на себе восхищенно-одобрительный взгляд леди Аделаиды. Кивком она похвалила мой наряд — а вот лорд Россиус смерил меня подозрительным взглядом, словно вся наша ложь лежит на поверхности, и он только ждет подходящего момента, чтобы депортировать меня. Матушка подошла ко мне и, склонившись к уху, спросила, «Как ты связываешься с куратором? Пока вас не будет, хотела бы встретиться с ним». «У меня для этого кольцо», — я продемонстрировала его, покрутив раскрытой ладонью. «Дай его мне», — попросила она. «Тебе пока не нужно, а я смогу хоть что-то узнать по поводу нашего заговора», — она хитро подмигнула. Я сняла кольцо с пальца и положила на ее раскрытую ладонь. «Чтобы появился куратор, нужно с пальца одной руки надеть его на палец другой», — пояснила я. «Это мне не понадобится», — она сжала его в кулаке. «Хочу отследить магический след кольца». Через несколько секунд она разжала кулак и отдала мне кольцо. Я недоуменно взяла его, ведь до этого думала, что она оставит его у себя. «Но вы же хотели», — начала неуверенно я. «Не переживай», — перебила она. «Я уже запомнила магический след, так что смогу связаться с твоим куратором. А ты надень на тот же палец, с которого сняла. Пусть кольцо останется при тебе. Кстати, как его зовут?» «Роберт», — я надела кольцо обратно. Она кивнула, давая знать, чтобы я не переживала.